Глава 12. Алиса дает показания. «Здесь!» — крикнула Алиса, забыв в своем волнении, как она выросла за последние несколько минут и так быстро вскочила со своего места, что задела краем юбки скамью, на которой сидели присяжные. Скамья опрокинулась, и все присяжные посыпались вниз на головы сидящей публики. Там они и лежали, напоминая Алисе рыбок, также беспомощно лежавших на полу с неделю назад, когда она случайно опрокинула аквариум. «Простите, пожалуйста!» — огорченно вскричала Алиса и принялась торопливо подбирать присяжных. Случай с аквариумом не шел у нее из ума. И ей почему-то казалось, что если не подобрать присяжных как можно скорее и не посадить их обратно на скамью, они непременно погибнут. «Суд продолжит работу только после того, как все присяжные вернутся на места», — сказал король строго. «Я повторяю, все, все до единого», — произнес он с расстановкой, не сводя глаз с Алисы. Алиса взглянула на присяжных и обнаружила, что в торопях она посадила ящерку Билля на скамью вверх ногами. Бедняга грустно махал хвостом, но перевернуться никак не мог. Она быстро взяла его и посадила, как полагается. Про себя же она подумала. Конечно, это совсем не важно. Что вверх головой, что вниз. Пользы от него на суде никакой. Как только присяжные немного пришли в себя и получили обратно потерянные при падении грифели и доски, они принялись усердно писать историю этого происшествия. Один только Биль сидел неподвижно, широко открыв рот и уставившись в небо. Видно, никак не мог опомниться. — Что ты знаешь об этом деле? — спросил король. — Ничего, — ответила Алиса. — Совсем ничего? — настойчиво допытывался король. — Совсем ничего, — повторила Алиса. — Это очень важно, — произнес король, поворачиваясь к присяжным. Они кинулись писать, но тут вмешался белый кролик. — Ваше Величество, не хочет, конечно, сказать «неважно», — произнес он почтительно. Однако при этом он хмурился и подавал королю знаки. «Ну да», — поспешно сказал король, — «я именно это и хотел сказать. Неважно, конечно, неважно». И забормотал в полголоса, словно примериваясь, что лучше звучит. «Важно, неважно, неважно, важно». Некоторые присяжные записали «важно», а другие «неважно». Алиса стояла так близко, что ей все было отлично видно. «Это не имеет никакого значения», — подумала она. В эту минуту король, который что-то быстро писал у себя в записной книжке, крикнул «Тихо!», посмотрел в книжку и прочитал. «Правило 42. Всем, в ком больше мили росту, следует немедленно покинуть зал». И все уставились на Алису. «Во мне нет мили», — сказала Алиса. «Нет, есть», — возразил король. «В тебе мили две, не меньше», — прибавила королева. «Никуда я не уйду», — сказала Алиса. «И вообще, это не настоящее правило, вы его только что выдумали». «Это самое старое правило в книжке», — возразил король. «А почему же оно тогда 42-е?» — спросила Алиса. «Оно должно быть первым». Король побледнел и торопливо закрыл книжку. «Обдумайте свое решение», — сказал он присяжным тихим дрожащим голосом. Белый кролик поспешно вскочил со своего места. «С позволения, Ваше Величество!» — сказал он. «И тут есть еще улики. Только что был найден один документ». «А что в нем?» — спросила королева. «Я его еще не читал», — ответил белый кролик. «Но, по-моему, это письмо от обвиняемого кому-то». «Конечно, кому-то», — сказал король. «Вряд ли он писал письмо никому. Ну, такое обычно не делается». «Кому оно адресовано?» — спросил кто-то из присяжных. «Никому», — ответил белый кролик. «И во всяком случае, на обороте ничего не написано». С этими словами он развернул письмо и прибавил. «Это даже не письмо, а стихи». «А почерк обвиняемого?» — спросил другой присяжный. «Нет», — отвечал белый кролик. «И это всего подозрительней». Присяжные растерялись. «Значит, подделал почерк?» — заметил король. Присяжные просветлели. — «С позволения, Ваше Величество, — сказал валет, — я этого письма не писал. и они этого не докажут. Там нет подписи. Тем хуже, сказал король. Значит, ты что-то дурное задумал. А не то подписался бы, как все честные люди. Все зааплодировали. Впервые за весь день король сказал что-то действительно умное. «Вина доказана», — произнесла королева. «Рубите ему!» «Ничего подобного», — возразила Алиса. «Вы даже не знаете, о чем стихи». «Читаю их», — сказал король кролику. Кролик надел очки. «И с чего начинать, ваше величество?» — спросил он. «Начни сначала», — важно ответил король. «И продолжай, пока не дойдешь до конца. Ну, а когда дойдешь, кончай». Воцарилось мертвое молчание. Вот что прочитал белый кролик. «Я знаю, с ней ты говорил, и с ним, конечно, тоже. Она сказала, очень мил, но плавать он не может. Там побывали та и тот, что знают все на свете. Но если б делу дали ход, вы были бы в ответе. Я дал им 3, они нам 5. Вы 6 им посолили. Но все вернулись к вам опять, хотя моими были. Ты с нею не был вовлечен в такое злое дело, хотя сказал однажды он, что все им надоело. Она, конечно, горяча. Не спорь со мной напрасно. Да видишь ли, рубить с плеча не так уж безопасно. Но он не должен знать о том, не выболтай случайно. Все остальные ни при чем. И это наша тайна». «Это очень важная улика», — проговорил король, потирая руки. «Все, что мы сегодня слышали по сравнению с ней, бледнеет. А теперь пусть присяжные обдумают свое...» Но Алиса не дала ему кончить. «Если кто-нибудь из них сумеет объяснить мне эти стихи, — сказала Алиса, — я дам ему 6 пенсов». За последние несколько минут она еще выросла, и теперь ей никто уже не был страшен. «Я уверена, что в них нет никакого смысла». Присяжные записали. Она уверена, что в них нет никакого смысла. Но никто из них не сделал попытки объяснить стихи. «Если в них нет никакого смысла, — сказал король, — то лучше. Можно не пытаться их объяснить. Впрочем...» Тут он положил стихи себе на колени, взглянул на них одним глазом и произнес. «Впрочем, кое-что я, кажется, объяснить могу. Но плавать он не может». И, повернувшись к Валету, король спросил. «Ты ведь не можешь плавать?» Валет грустно покачал головой. «Куда мне?» — сказал он. Это было верно, ведь он был бумажный. «Так», — сказал король и снова склонился над стихами. «Знают все на свете. Это он, конечно, о присяжных. Я дал им 3, они нам 5. Так вот, что он сделал с кренделями». «Но там сказано, что все вернулись к вам опять», — заметила Алиса. «Конечно, вернулись», — закричал король, с торжеством указывая на блюдо с кренделями, стоящее на столе. «Это очевидно. Она, конечно, горяча», — пробормотал он и взглянул на королеву. «Ты разве горяча, душечка?» «Ну что ты, я необычайно сдержана», — ответила королева и швырнула чернильницу в крошку Билля. Бедняга было бросил писать по доске пальцем, обнаружив, что он не оставляет на доске никакого следа. Однако теперь поспешил начать писать снова, обмакнув палец в чернила, стекавшие у него с лица. «Рубить с плеча», — прочитал король и снова взглянул на королеву. «Разве ты когда-нибудь рубишь с плеча, душечка?» «Никогда», — сказала королева. И, отвернувшись, закричала, указывая пальцем на бедного Билля. «Рубите ему голову! Голову с плеч!» «О, понимаю», — произнес король. «Ты у нас рубишь с плеч, а не с плеча». И он с улыбкой огляделся. Все молчали. «Это каламбур!» — закричал сердито король. И все засмеялись. «Пусть присяжные решают, виновен он или нет», — произнес король в 20-й раз за этот день. «Нет», — сказала королева. «Пусть выносят приговор, а виновен он или нет, потом разберемся». «Чепуха!» — сказала громко Алиса. «Как только такое в голову может прийти?» «Молчать!» — крикнула королева багровея. «И не подумаю», — отвечала Алиса. «Рубите ей голову!» — крикнула королева во весь голос. Никто не двинулся с места. «Кому вы страшны?» — сказала Алиса. Она уже выросла до своего обычного роста. «Вы ведь всего-навсего колода карт!» Тут все карты поднялись в воздух и полетели Алисе в лицо. Она вскрикнула то ли испуганно, то ли гневно, принялась от них отбиваться и обнаружила, что лежит на берегу, головой у сестры на коленях, а та тихо смахивает у нее с лица сухие листья, упавшие из дерева. — Алис, милая, проснись, — сказала сестра. — Как ты долго спала? — Какой мне странный сон приснился, — сказала Алиса и рассказала сестре все, что запомнила о своих удивительных приключениях, про которые я тебе только что читал. А когда она кончила, сестра поцеловала ее и сказала: — Правда, сон был очень странный. А теперь беги домой, не то опоздаешь к чаю. Алиса вскочила на ноги и побежала. А пока бежала, все время думала, что за чудесный сон ей приснился. А сестра ее осталась сидеть на берегу. Подпершись рукой, смотрела она на заходящее солнце и думала о маленькой Алисе и ее чудесных приключениях, пока не погрузилась в полудрему. И вот что ей привиделось. Сначала она увидела Алису. Снова маленькие руки обвелись вокруг ее колен, снова на нее снизу вверх смотрели большие блестящие глаза. Она слышала ее голос и видела, как Алиса встряхивает головой, чтобы откинуть со лба волосы, которые вечно лезут ей в глаза. Она прислушалась, все вокруг ожило, и странные существа, которые снились Алисе, казалось, окружили ее. Длинная трава у ее ног зашуршала. Это пробежал мимо белый кролик. В пруду неподалеку с плеском проплыла испуганная мышь. Послышался звон посуды. Это мартовский заяц поил своих друзей бесконечным чаем. Королева пронзительно кричала: «Рубите ему голову!» Снова на коленях у герцогини расчихался младенец. А вокруг так и свистели тарелки и блюдца. Снова в воздухе послышался крик грифона, скрип грифеля по доске, виск подавленной свинки и далекое рыдание несчастного квази. Так она и сидела, закрыв глаза, воображая, что и она попала в страну чудес, хотя знала, что стоит ей открыть их, как все вокруг снова станет привычным и обыденным. Это только ветер зашуршит травой, погонит по пруду рябь и зашатает камыши. Звон посуды превратится в треньканье колокольчика на шее у овцы. Пронзительный голос королевы в окрик пастуха, плач младенца и крик грифона в шум скотного двора, остинание черепахи квази. Она это знала. Сольются с отдаленным мычанием коров. И, наконец, она представила себе, как ее маленькая сестра вырастет и, сохранив свои зрелые годы простое и любящее детское сердце, станет собирать вокруг себя других детей, и как их глаза заблестят от дивных сказок. Быть может, она поведает им и о стране чудес, и, разделив с ними их нехитрые горести и нехитрые радости, вспомнит свое детство и счастливые летние дни.